Стихи и откровения Ирины Белецкой. Прими меня. В лучах заката растворяясь, в тиши вечерней, в нежности земной, тихонечко дышу я, опасаясь нарушить твой божественный покой. И песнь души, с любовью преклоняясь перед величием Творца, поет во мне. Я открываюсь навстречу миру твоего дворца. Возьму с собой я пение птицы и ветку ели с капелькой росы. Неповторимость ветра и зорницы, и шум дождя под шелестом листвы. Все то, о чем сосна мечтает, травинки, зелень, шепот ручейка. Слезинка радости стекает, как нежно гладит берега река. Любовью сердце, наполняясь, звенит тончайшей чистотой. Люблю тебя, Всевышний Боже, прими меня такой простой.